несколько слов вместо эпилога. Дорогие мои читатели, я предупреждал, что пишу не биографию, не мемуары, а делюсь значительными встречами и событиями в моей жизни. Тем самым я получил право прервать свой рассказ в любом месте, никого при этом не обманув. Недавно мне исполнилось 80 лет. В этой цифре есть что-то итоговое, но мне итожить не хочется. Я еще не чувствую себя стариком, и мою фантазию будоражат планы на будущее. Может быть, это наивно, может быть, это нас возвышающий обман, но ведь никто не может лишить меня права существовать в оптимистическом ключе, а жить хочется. В момент, когда я пишу эти строки, все близкое мне в интеллектуальной сфере находится в движении. Все, и театр, и драматургия, и литература, и кино, и вопросы воспитания молодежи, движется и, стало быть, куда-то придет. Вот куда? Мне и хочется успеть это увидеть. Ваш Ростислав Плят. Конец книги.